позвонил их общий дружок Виталий Клепиков. Панферов в пятницу уехал вместе с ним с ночевкой на рыбалку. Ночью вышел по нужде из палатки, и его задрал медведь. На Витальку зверь не обратил внимания, сразу ушел в лес. Костя еще не успел сообразить, что к чему, когда вновь зазвонил телефон. «Косточка, это Настя. Слышал новость. Готовься, нехорошая она. Алиска умерла. Погибла». «Как?» «Пошла утром в магазин и упала в канализационный люк. Бомжи ночью крышку утащили на металлолом. А она не заметила, представляешь? У нас в церкви по соседству случай был. Тоже бабка в открытый люк свалилась. Прямо в церковном дворе. Так вот ей хоть бы что, корге старой. Даже ногу не сломала. Вытащили ее, и она ушла оттуда на своих двоих, прославляя Господа Бога. А Алиска насмерть». Несколько придя в себя и сопоставив следствие с возможной причиной, Костя позвонил Боре. Его телефон не отвечал. В это время он лежал на берегу реки рядом с горкой одежды, а друзья, приехавшие с Борькой на речку, искали под водой его тело. Что случилось, Костя узнал лишь через час. Боря нырнул и ударился головой о корягу. Спасти его не удалось. У Балабина был только городской телефон, и Костя испытал невероятное облегчение, когда его бывший классный руководитель снял трубку. «Сергей Васильевич?» «Это я, Костя». «Да нет, все в порядке со мной». «А что с голосом?» «Нормальный голос. Послушайте, мне нужно срочно увидеться с вами». «Очень срочно». «Да, я все объясню, когда приеду. Только, пожалуйста, не выходите из дому». «Обещаете?» «Ни в коем случае не выходите никуда из квартиры, слышите?» «Да, и это объясню. Все, еду». Однако к своему любимому учителю, с которым он с удовольствием поддерживал связь и через много лет после окончания школы, Костя не успел. У подъезда, где жил Балабин, стояла скорая. После разговора с медиками удалось выяснить, что у жильца квартиры номер 27 внезапно стало плохо с сердцем. Он смог позвонить, открыть дверь, чтобы не оказаться запертым в квартире, но умер еще до приезда врачей. На обратном пути от дома Балабина Костя так задумался, что прошел мимо остановки. Спохватился, хотел вернуться, но махнул рукой и потащился пешком. Обдумать было что. На полдороги он достал телефон, желая немедленно проверить окончательно сформулировавшуюся в мозгу жуткую догадку. Естественно, батарея была полностью заряжена. До отказа. Остановившись посреди тротуара, Костя, сбиваясь, копался и копался в обширном меню, пока не нашел уже знакомый раздел электропитания. Так и есть, почти 400%. Одна жизнь... 100%. Еще одна жизнь, следующие 100. Неделя работы. «Чтоб я сдох», – раздельно сказал Костя, засовывая телефон в карман. «Нет, эта вещичка не принадлежит спецслужбам. И никогда не принадлежала. Человеческой промышленности создать подобное не под силу. И насколько извращенную психику надо иметь, чтобы предусмотреть такой способ зарядки? Кто на это способен? Разве что сам дьявол». Случайный прохожий пихнул его в плечо и, недовольно пробурчав, «Ну блин, встал!», торопливо побежал дальше. Костя почти не обратил на толчок внимания, но все же стронулся с места и поплелся в сторону своего дома, еле переставляя ноги, как старик. Мысли метались в голове со скоростью тараканов, которых шпарят кипятком. Дьявол. Кроме сатаны такое изобрести больше никто не мог. Или все же инопланетяне. Изучают психику людей. Подкинули приборчик с интересными свойствами, а теперь наблюдают за мной с орбиты, невидимые для наших радаров. Хотят выяснить особенности поведения людей в определенных ситуациях, прежде чем идти на контакт. Или это и есть контакт, с их точки зрения? Или приборчик совсем ни при чем? Вдруг это просто средство связи и сбора информации, связанное с кораблем пришельцев? Так, наверное. Телефон просто передает и принимает. Они делают. Ведь ни один прибор в мире не может сам по себе организовать автокатастрофу или нападение медведя. Не может подстроить так, чтобы человек, нырнув в реку, ударился головой о корягу. Постой. А пришельцы, какими бы они ни были, могут? Наверное, могут. Да нет, лопух, какие пришельцы? Дьявол. Сам дьявол. Или пришельцы, но созданные дьяволом. Людей, говорят, создал Бог, а этих – сатана. Ну а кто еще мог породить существ, производящих адскую технику, которая подпитывается человеческими жизнями? Уже добравшись до своей двери и запершись в квартире, Костя пришел к очевидному выводу. Не так уж важно, кто создатель телефона. Сейчас гораздо важнее, кто его временный хозяин. Хозяин-то он, Константин Меньшиков, что четко прописано в данных о владельце. И это его многочисленные друзья и дальние родственники записаны в телефонной книге. Костя вздохнул с невольным облегчением. Хорошо, хоть близкой родни у него нет. «А какая разница?» – взвыл кто-то у него внутри. «Сейчас в телефоне больше 300 номеров». Облившись потом так, что рубашка моментально прилипла к спине, Костя тяжело опустился на первое попавшееся сиденье. Им оказался офисный стул перед компьютером. Подумав, он включил питание и стал ждать, пока загрузится система.